Глава вторая. Секс. Переосмысление ролей, лидерства и ответственности. Моя семья традиционно собирается вместе по особым случаям. И 90-й день рождения моей прабабушки не был исключением. Во время этого праздника я впервые задумалась о мощности наших сексуальных инстинктов. Мне тогда было 13, и я, если честно, слабо помню, что происходило в тот день. Мы с сестрой боролись за внимание наших младших кузенов. Наверное, кто-то играл в карты. Это всегда бывает на наших семейных сборищах. Но один момент запечатлелся в моей памяти до конца жизни. Мы позировали перед домом для общего семейного фото. Все родственники. Нас было как минимум 15 человек. Мой дядя нажал на кнопку, которая запускала таймер, и побежал ко всем со словами «Скажите сыр». «Сыр? Сыр?» Громогласно возмутилась моя бабушка. «Я прожила целых 90 лет, и будь я проклята, если сыр — это единственное, что пришло тебе в голову, чтобы заставить нас улыбнуться». И с улыбкой и озорными искорками в глазах она отчетливо и громогласно произнесла «Секс». Не стоит говорить, что фотография, на которой у всей семьи на лице шок, стала домашней классикой. 90-летняя старушка, давно вышедшая из репродуктивного возраста, думала о сексе. Птицы занимаются этим, как и пчелы, морские уточки, голые землекопы. И да, вы, и я, и все вокруг, и, видимо, даже бабушки это делают. Секс повсюду в мире животных, будучи вторым важнейшим инстинктом после самосохранения. Ведь если с выживанием не сложилось, то проблема секса отпадает сама собой. Нам необходимо лучше понять, как наши сексуальные инстинкты определяют поведение и мотивацию обоих полов, чтобы создать для себя здоровую профессиональную и личную жизнь. Сексуальные инстинкты формируют нас в основном двумя следующими путями. Первое. Люди, которые привлекают нас, и причины, по которым они кажутся нам привлекательными, заставляют нас следовать определенной роли и стереотипам этой роли. В этой аудиокниге я сосредоточилась на гетеросексуальных цисгендерных ролях. Это сделано не для того, чтобы дискриминировать любую часть населения, а чтобы примеры были актуальны для большей части слушателей. Но даже если вы не входите в эту группу, выводы о гендере и гендерных нормах все равно будут для вас актуальными. Второе. Вариации в сексуальных инвестициях и мотивации между гендерами усиливают гендерные роли. А это уже приводит к негативным последствиям, особенно когда недостаток коммуникации или разнонаправленные цели приводят к харассменту. Кто нравится вам, когда речь заходит о сексуальном желании? Почему, как вам кажется, у вас сформировались такие предпочтения? И какое ваше поведение, как вам самому кажется, могло бы послужить основанием для судебного иска о харассменте? Об этом наверняка нет ни единого слова в организационных материалах и принципах вашего места работы. Вам может казаться, что вы и так все знаете, но вас, скорее всего, удивит, насколько большую свинью подкладывает нам биология со всеми инстинктивными реакциями. Биологические роли, правила и их последствия. В прошлом женщин ценили за то, что они могли поддерживать сплоченные взаимопомощью сообщества, призванные защищать детенышей, в то время как традиционно физически более сильные и доминирующие мужчины уходили на охоту. Этот специфический отбор по гендерному признаку все еще существует у большинства млекопитающих. Самок ценят за их способность вынашивать и растить детей, а самцов — за статус и способность защитить ресурсы, наличие которых этот статус и обеспечивает. И хотя мы думаем, что давно отошли от столь древних устоев, есть причина, по которой женщины в Соединенных Штатах каждый год тратят около 450 миллиардов долларов на косметику и средства ухода. На протяжении последних 200 тысяч лет женщинам легче всего было получить доступ к ресурсам через высокостатусного мужчину. По сей день мы все еще пытаемся выглядеть моложавыми и симпатичными, то есть здоровыми и способными к вынашиванию потомства, чтобы привлечь внимание лучших мужчин. Из-за того, что инстинктивные установки все еще руководят сексуальным поведением многих мужчин, женщины прибегают к крайне причудливым средствам, чтобы понравиться потенциальному партнеру. Инъекции токсинов под кожу, ботокс, или использование ужимающих поясов или корсетов, которые порой больше напоминают орудия пыток, это всего лишь два примера из многих возможных. И сейчас крайне широко распространен феномен, когда женщины начинают красить волосы при первых признаках появления седины. Видимо, в старой присказке «джентльмены предпочитают блондинок» все же что-то есть. Ни одна женщина, вышедшая за рамки репродуктивного возраста, не является натуральной блондинкой. Наши волосы неизбежно темнеют или седеют с возрастом, так что джентльмены, которые предпочитают блондинок, могут реагировать на светлые волосы как на признак того, что женщина молода и, следовательно, может рассматриваться как потенциальный партнер. Также нет ничего случайного в том, что соотношение идеальных параметров моделей с обложек журнала Playboy и победительниц конкурса «Мисс Америка» остается удивительно устойчивым с 1920-х годов. Что такого магического в соотношении талии к бедрам, равном 0,7? Это пропорция, которая обеспечивает максимальную фертильность. Нам кажется, что это соотношение эстетически красиво, но на самом деле оно положительно влияет на способность к деторождению. Несмотря на то, что мы живем в эпоху, когда многие активно избегают беременности с помощью средств контрацепции, нас все равно тянет к тем, кто будет наиболее эффективным с точки зрения рождения детей. У самцов тоже есть своеобразные способы показать свой статус и получить доступ к пулу партнерш. Вы наверняка не раз видели прекрасный хвост самцов-павлинов, необходимый, чтобы впечатлить самок, или впечатляющие рога оленя, демонстрирующие потенцию и полезные для борьбы с конкурентами. Мужчины точно так же опираются на демонстративное потребление, чтобы показать свою ценность как партнера и напомнить соперникам, что они лучшие. Они тратят кучу денег на дорогие бренды вроде Ferrari, Lamborghini, Rolex, реклама которых обращена по большей части к мужской аудитории. Удивительно, но исследования показывают, что если искусственно поднимается уровень полового гормона тестостерона у мужчин до того уровня, которого он обычно достигает при попытке привлечь внимание красивой девушки, они начинают выбирать известные и статусные бренды часов и предпочитать вещи более высокого качества. Они активно пытаются продемонстрировать свой статус, пусть и без павлиньих хвостов и оленьих рогов. По той же причине мужчины часто комплексуют по поводу низкого роста, а политики используют обувь на платформе и стоят на возвышениях за стойками. Зачем они пытаются выглядеть выше? Потому что женщины предпочитают более высоких мужчин. И, видимо, их же предпочитают другие мужчины, когда голосуют за них на выборах и ставят их в позицию силы. Высоким мужчинам было легче достигать высокого статуса в суровых первобытных условиях. Рост когда-то позволял мужчинам быть более доминантными охотниками, воинами и защитниками ресурсов. Сегодня мы видим странное преображение тех же тенденций. Например, если взять среднее мужское население Америки, то тех, кто выше 180 сантиметров, едва ли наберется 14,5%. Но когда вы сужаете выборку до мужчин-руководителей компании из списка Fortune 500, то процент людей выше 180 сантиметров среди них подскакивает до 58%. В 2013 году было опубликовано исследование, в котором утверждалось, что последним президентом ниже среднестатистического американца был Уильям МакКинли, избранный в 1986 году. Исследователи подсчитали, что рост кандидата может привлечь до 15% голосов на выборах. Скорее всего, сексуальный инстинкт, который приравнивает рост к статусу, и есть движущая сила, которая часто ставит высоких мужчин в позицию силы. Логичные предпочтения наших предков все еще проникают, как призраки, во все сферы нашей жизни, от политики до кабинетов начальства, хотя какой-либо связи между ростом и лидерскими способностями человека давным-давно не существует. Гендерно обусловленные нормы влияют даже на наше представление о собственных детях. Данные о поисковых запросах показывают, что за словом «мой сын» скорее всего последуют слова «гений» или «одаренный». А вот похожий запрос «моя дочь» чаще всего заканчивают словами «дурнушка» или «толстая». И это вызывает беспокойство. Чтобы определить ценность человека, мы до сих пор пользуемся разными параметрами — внешности для женщин и статуса для мужчин. Сексуальные стратегии. Сексуальные инстинкты определяют наше поведение так, что неизбежно приводят к проблемам коммуникации и противоположным целям у разных полов, если мы не способны сознательно менять и перенаправлять свое поведение. Это происходит от того, что мужчины и женщины не просто полагаются на разные сигналы, чтобы продемонстрировать и определить ценность партнера, но также подходят к созданию потомства с помощью двух совершенно разных стратегий. Прежде чем приступить к разговору о проблемах сексуальности, давайте посмотрим на всю ситуацию через биологические линзы и подумаем о том, почему традиционный механизм выбора партнера и деторождения забирает у женщин гораздо больше сил и энергии. Подумайте о том, сколько работы женщине приходится вкладывать в производство яйцеклетки, ее созревание, избегание опасности во время родов, кормление младенца и так далее. Иметь ребенка — это необыкновенное энергозатратное предприятие, а у женщин ограниченное количество попыток произвести жизнеспособное потомство. Женщины способны к деторождению довольно короткий отрезок жизни, от полового созревания до менопаузы. Тем временем сперма мужчин, как правило, остается активной до самой их смерти, вне зависимости от возраста. В результате женщины ответственнее подходят к выбору партнера. Подумайте о наших далеких прабабушках. Выносить зародыш в течение 9 месяцев, а затем стать единственным источником еды и энергии в форме богатого нутриентами и жирами грудного молока на несколько лет — это непростая задача. Что еще важнее, в это время женщины находились в самом уязвимом положении, имея меньше всего возможностей спастись от хищника. Поэтому женщинам было необходимо выбрать высококачественного партнера, что усугубляло мужскую гонку за статусом. Кого-то с хорошей генетикой, способного защитить и обеспечить и ее, и младенца. Мужчины, в свою очередь, играют в совершенно иную репродуктивную игру. Для мужчин цель игры состоит в том, чтобы найти молодую, красивую женщину, найти много таких женщин. Не пытаюсь очернить мужчин. Просто так работает их мозг. Производство сперматозоидов стоит недорого. Примерно 500 миллионов клеток на одну эякуляцию. Биологически от мужчины после зачатия ребенка больше ничего не требуется. В результате мужчины не так сильно сосредотачиваются на качестве партнера. Какая разница, что женщина не способна вырастить суперуспешного потомка, если у тебя за один этот месяц будет еще сотни возможностей для оплодотворения? Когда речь заходит о сексе, инстинкт мужчины говорит ему обращать внимание на количество, не качество, в частности, подходящих к репродукции женщин, что подстегивает существование нереалистичных стандартов красоты. Биологические различия с точки зрения затрат на деторождение и с точки зрения стратегии по привлечению партнера означают, что мозг мужчины и женщины заточен под разное мышление. Круги, расходящиеся от наших сексуальных инстинктов и того, как мы ищем потенциальных партнеров, вызывают долгоиграющие последствия в нашей личной и профессиональной жизни. 200 тысяч лет естественный отбор мужчин шел по их статусу, доминантности и способности приносить ресурсы. Что же тогда произошло в последние 100 лет, когда женщины начали заходить на территорию, традиционно занятую мужчинами? Когда у женщин появилось больше возможностей выживать и получать ресурсы самостоятельно, они ворвались в пространство, которое традиционно считалось мужским, включая рабочее. То, что происходит в штаб-квартирах компаний по всему миру, стало радикальным бихевиористским научным экспериментом на огромной выборке людей. Современные несовпадения. Никого не должно удивлять, что с более активной и властной позицией женщин на работе между полами стали возникать серьезные конфликты. Мужчины не просто чувствуют культурный сдвиг. Они также сознательно или бессознательно завидуют и чувствуют угрозу со стороны женщин. Они, как подсказывают сексуальные инстинкты мужчин, обошли их в соревновании название наиболее привлекательного партнера. Именно это и показывают исследования. В статье, опубликованной в журнале «Психология персонала», описывается исследование, которое показало, что те же качества, которые помогают кандидату любого пола получить работу, впоследствии негативно сказываются на оценке работы женщин. Другими словами, женщина должна показывать высокую экспертизу, чтобы ее наняли. При этом демонстрация той же экспертизы в повседневной работе приводит к снижению оценки ее работы, в особенности, если ее оценивает мужчина на более высокой позиции. Если успешная и самостоятельная женщина, видимо, это наказывается. Другая команда исследователей из Вашингтонского университета обнаружила, что поведенческая реакция мужчин на женщин в позиции власти заключается не только в заниженной оценке их работы. Во время переговоров, проводившихся в качестве эксперимента, мужчины вели себя более самоуверенно, если их ставили в пару с женщиной, которая была выше их по положению. В одном сценарии мужчин попросили обсудить с женщиной-начальницей разделение премии в 10 тысяч долларов. Самым значительным фактором, определявшим, как мужчина предлагал поделить сумму, было то, описывалась ли женщина-начальница как амбициозная или властная. Если да, то мужчина предлагал ей значительно меньшую долю по сравнению со случаями, когда женщина-начальница не описывалась в контексте амбиций или власти. Исследователи сразу же провели другой эксперимент — имплицитно-ассоциативный тест, который широко используется в социальных науках, чтобы раскрыть подсознательные ассоциации мужчин. Их попросили назвать слова, которые появлялись на экране компьютера всего на долю секунды. Те, кто общались с амбициозными начальницами, чаще видели на экране слова «страх», «риск» и «угроза». Это показывает, что они подсознательно ощущали угрозу от этих властных женщин, даже если сознательно они этого не признавали. Но мужчины не единственные, кто ведет биологические войны на работе. Женщины на рабочем месте часто с трудом добиваются того, чтобы их воспринимали серьезно, особенно когда становятся родителями. В 2011 году Зенгер Фолкман, опросив 7280 человек, выяснили, что по оценке их сотрудников женщины обошли мужчин в 15 из 16 компетенций, отражающих необходимые лидеру качества. Несмотря на это, женщин начинают считать менее компетентными и менее приверженными работе, как только люди узнают о том, что у них есть ребенок. У мужчин такого падения в оценке не наблюдается. На самом деле мужчин-лидеров, ставших отцами, начинают воспринимать как более ответственных. Наши инстинкты снова вмешиваются в рациональную оценку ситуации. Как только нам напоминают, что наши влиятельные, ответственные и квалифицированные лидеры еще и матери, наши сексуальные инстинкты сразу активизируют все древние ассоциации, которые призваны сдерживать женщин. Но нам стоит как следует рассмотреть и обратную сторону гендерных стереотипов. Исследования в Гарварде, Военно-морской академии США, а также опрос исследовательского центра Pew подтвердили существование феномена, известного как «эффект женщины чудесны». Это явление описывает социологическую тенденцию чаще оценивать женщин в терминах сочувствия и эмпатии, что, скорее всего, является ассоциативным последствием женских эволюционных корней. Но, как четко прописано в статье 2019 года в журнале «Блумбергская бизнес-неделя», если поставить женщин на лидерские позиции исключительно из-за положительных ассоциаций с их гендером, то это никак не гарантирует, что рабочее место станет этическим, уважительным и хорошо управляемым. Предположение, что женщины коренным образом отличаются от мужчин, это тот тип гендерного эссенциализма, который и приводит к тому, что женщин на лидерских позициях так мало. Дело не в том, какой пол лучше справляется с лидерской ролью. Реальность в том, что нам нужен традиционный набор лидерских навыков как у мужчин, так и у женщин. Лидерство — это сфера, в которой пол не важен. Осознание того, что наши инстинкты сформировали страхи мужчин по отношению к женщинам, которые занимают наше место, или страхи женщин по отношению к мужчинам в декретном отпуске, это первый шаг к тому, чтобы измениться к лучшему. В 2018 году я провела серию экспериментов, в которых попросила женщин, занимающих высокие управленческие должности, принять участие в версии имплицитного ассоциативного теста. Этот тест измеряет микроскопическую разницу во времени, которая нужна мозгу, чтобы связать две идеи ассоциации. Например, вы быстрее отреагируете на слово «пляж», если до этого вам покажут слово «песок» или «солнце», а не «скрепка». Причина в том, что мозг запрограммирован связывать эти концепции благодаря эволюционному и культурному наследию. В последний раз, когда вы были на пляже, скорее всего, вы ходили по песку, так что ваш мозг гораздо прочнее ассоциирует пляж с песком, чем со скрепкой. В результате вы быстрее соедините первую пару, чем вторую. Этот метод используется, чтобы анализировать и менее безобидные подсознательные связи. В этом эксперименте я просила женщин-директоров работать со словами, ассоциирующимися с семьей: родители, ребенок, брат, сестра, и лидерством: начальство, директор, власть, и связать эти слова с мужскими или женскими лицами. Результаты меня шокировали. Из этих успешных женщин целых 95% быстрее проассоциировали лидерские слова с мужскими лицами и семейные слова с женскими. Как могут успешные женщины, по праву занимающие лидерскую позицию в своей сфере, не узнать себя в других женщинах и не проассоциировать их лица с лидерскими качествами? Ответ заключается в том, что наши сексуальные инстинкты глубоко проникли в наше восприятие половых ролей, которое не имеет ничего общего с логикой современного мира. Я все еще была возмущена результатами этого эксперимента, когда случайно купила в местном аэропорту одну книгу по бизнес-теории и была вынуждена столкнуться с моими собственными предубеждениями. Меня заинтересовал заголовок, но затем я сразу же отвернулась от книги, когда поняла, что ее автор — женщина. Осознавать это было болезненно. Будучи успешной бизнес-вумен и следующей предубеждения, я все равно поддалась инстинкту и низко оценила книгу по бизнесу, написанную другой женщиной. Пока я писала эту книгу, я всерьез думала о том, стоит ли мне поставить на обложку полное имя. Или оставить только R. Hayes, чтобы избежать неприятных, но крайне реальных предубеждений. Кажется, что вы, мой разумный слушатель, уже преодолели инстинктивное желание не покупать книгу авторки женщины. Но наука показывает, что эти инстинкты редко удается так просто преодолеть. Исследования, в которых изучаются одинаковые резюме с единственной ключевой разницей — именем владельца, помогают нащупать ответ на эту загадку. Многие ученые обнаружили, что даже когда у кандидатов абсолютно одинаковые характеристики, мужское имя в резюме заставляет рекрутеров воспринимать кандидата как более опытного, компетентного и стоящего большей зарплаты. Почему же мы не даем женщинам биться на равных в профессиональной сфере? Давайте вспомним, по каким признакам тысячелетиями шел естественный отбор у мужчин и женщин. В июне 2018 года Эрнст энд Янг, одна из самых влиятельных консалтинговых компаний в мире, сама себя посадила в лужу, когда предложила многообещающим женщинам-лидерам тренинг под названием «Власть, присутствие, цель». На тренинге прозвучали советы в духе: «Одежда должна подчеркивать фигуру, но короткие юбки — не вариант. Женщины должны выглядеть здоровыми и стройными, иметь стильную стрижку и делать маникюр. Нельзя открыто спорить с мужчинами во время рабочих встреч. Это выглядит как проявление агрессии. Не смотрите мужчине в глаза во время разговора. Всегда скрещивайте ноги и сидите под углом к собеседнику». В 2017-м, за год до того, как Эрнст энд Янг представили этот сомнительный тренинг, Google уволил программного инженера Джеймса Дамера. Его письмо для внутреннего пользования, озаглавленная «Идеологическая эхо-камера Google», вызвала внутренний скандал и многочисленные дебаты по всей стране. сообщении Дамар доказывал, что, основываясь на различных устройствах мужского и женского мозга, Google не должен тратить столько денег на попытки нанимать больше женщин в отдел программной инженерии. Он подразумевал, что мужчины лучше подходят для такой работы, чем женщины. На первый взгляд и тренинг Ernst & Young, и утекшее письмо Google кажутся просто дикими. Но нам стоит сделать шаг назад и понять биологические паттерны, которые закладывают фундамент для подобных точек зрения. Конечно, тренинг «Власть, присутствие, цель» крайне оскорбителен. И, разумеется, женщин нужно нанимать в инженерные отделы, верно? Но опять-таки, в самой основе подобных диких высказываний может быть смысл. Дорогие слушатели, пожалуйста, выслушайте меня полностью, прежде чем взрываться от негодования. Женщинам. Я не говорю, что под мужчин всегда нужно подстраиваться и не отстаивать свою позицию, чтобы защитить их хрупкое эго. Мужчинам. Думаю, вы не настолько нежные цветочки, что не сможете справиться с вызовом от одной знающей женщины. Сказав это, можно перейти к делу. Мы понимаем, как сексуальный отбор сформировал наши инстинкты. И в таком случае тренинги, которые рассказывают мне, женщине, как я должна себя вести и одеваться, чтобы меня воспринимали всерьез, или как нужно общаться с мужчинами так, чтобы не бросить вызов их статусу, отчасти имеют смысл с точки зрения поведения наших предков. В идеальном мире все мы были бы просвещенными существами, руководствующимися нашим сознательным высокоразвитым мозгом. В таком мире нам не нужны были бы подобные абсурдно-оскорбительные советы. Ни одна женщина не должна ходить вокруг социального статуса мужчины на цыпочках, чтобы обеспечить себе продвижение или хотя бы карьерную безопасность. Но я также хочу сказать, что ни один мужчина не должен быть уволен из-за того, что рекрутерам ставят задачу нанять в отдел больше женщин. Аргумент Дамара был не в том, что женщины не способны выполнять работу. Он говорил скорее о том, что в среднем у женщин меньше склонностей к той системе работы, которая требуется от инженеров Google. Я бы поставила особое ударение на слове «в среднем». Речь шла не о том, что отдельные женщины не могут быть на уровне с мужчинами или даже лучше любого из них, а что в среднем, в рамках популяции, его слова соответствуют действительности. Когда я пишу эти слова, женщины все еще занимают небольшой процент, примерно 17,8% технического персонала Google, несмотря на ежегодные затраты в более чем 100 миллионов долларов на программы по разнообразию. Дамар пытался сказать, что, возможно, Google тратит деньги на проблему, которую не нужно решать. Возможно, дело в естественном различии между мужским и женским мозгом. Вне всякого сомнения, наши биологические склонности не существуют в вакууме. Социализации, культурные и гендерные нормы сначала следуют за нашей биологической природой, а потом начинают вести ее за собой. Есть яркий пример. Одно исследование обнаружило, что когда женщинам напоминают о стереотипах, ассоциирующихся с их полом, например, что женщины не так хороши в работе, как мужчины, их результаты на следующем тесте по математике снижаются. Эти стереотипы, сознательно или нет, повторяются учителями, родителями и сверстниками. Это закрепляет существующие нормы и губит таланты, проявляющиеся вне этих норм. Но особенно показательным, мне кажется, то, как мы попытались исправить некоторые из этих практик. Мы поощряем молодых девушек идти в научно-технические области, но не делаем того же для молодых мужчин. Например, не пытаемся обратить их внимание на домашнюю работу и область детского образования. Я не хочу обесценивать реальную проблему предвзятости в найме. Слушайте ранее. Женщины сталкиваются с дискриминацией, даже когда имеют ровно те же навыки, что и мужчины. Рекрутменте, тренингах, повышениях, зарплате и огромном количестве других рабочих сфер. Но часто мы забываем о самом крупном источнике этой предвзятости. Не то чтобы было мало женщин, способных стать инженерами. Просто социально мы оцениваем инженеров выше, чем, скажем, учителей младших классов. По крайней мере, когда речь идет о статусе и зарплате. И потому получается, что мы гордимся попытками встроить женщин в традиционно мужские индустрии, но не делаем ничего, чтобы поощрить молодых мужчин работать в областях, которые обычно остаются за женщинами. Денежная и статусная ценность, которую мы привыкли видеть в традиционно женской работе, гораздо ниже, чем ценность традиционно мужских профессий. Дамар сказал лишь, что Google не стоит тратить миллионы долларов, чтобы нанимать женщин на позиции инженеров. Возможно, вместо этого нам стоит вкладывать эти деньги, чтобы набирать больше мужчин в качестве учителей младших школьных классов. В конце концов, процент учителей мужчин в младших классах равен 11%. Их меньше, чем техников женщин в Google, которых 17,8%. Несколько скромных инициатив пытаются нанимать на эти роли мужчин, но никто не вкладывает миллионы долларов в программы разнообразия в младших школьных классах. Работа в образовании ценится в разы меньше, чем в IT, потому что эта сфера традиционно ассоциируется с женщинами. В вопросах пола женщины и мужчины не равны и никогда не были равны. В общем и целом, биология сформировала наши уникальные черты так, чтобы мы вели в определенных сферах и нуждались в поддержке в других. И для ясности, это не значит, что нет индивидуальных исключений. К сожалению, наш разум не особенно заботит индивидуальные случаи, нарушающие гендерные нормы. Например, женщины, которые становятся блестящими программистами в Google, или мужчины, которые становятся лучшими специалистами в детском образовании. Аналогию можно провести с теми, кто идентифицирует себя как небинарных персон. Наш мозг запрограммирован делить людей на категории и вешать на них ярлыки. И мы еще вернемся к этому вопросу в 5 главе. Поскольку мы живем на планете с населением в 8 миллиардов человек, наш мозг создает ярлыки, которые позволяют нам усредненно оценивать наибольшее количество людей. К сожалению, это значит, что иногда мы ошибаемся. Есть ли женщины от природы более талантливые в инженерном деле и программировании, чем любой мужчина? Абсолютно точно. Есть ли мужчины, которые от природы лучше воспитывают детей, чем женщины? Без сомнения. Но наши нынешние методы найма и продвижения по службе, скорее всего, выстроены в соответствии со стереотипами. Мы упускаем из виду исключения из нормы. Мы не воспринимаем Даррела, невероятного воспитателя, как Даррела. Мы видим в нем мужчину и быстро классифицируем его по типичным чертам мужчины. Ким не Ким-инженер. Она женщина, которая классифицируется и оценивается вместе со всеми остальными женщинами. Но даже если все Ким и Дарреллы этого мира составляют жалкие 1% популяции нашего вида, это означает, что мы неверно характеризуем 160 миллионов человек по несоответствующим реальности гендерным характеристикам. У аргументов Дамара был некоторый биологический смысл, который требовал тщательного обсуждения и осмысления. К сожалению, Google отреагировал на его утверждение немедленным увольнением. Мне это кажется самой пугающей вещью, которая могла сделать компания в этой ситуации. Сотрудники, готовые вступать в подобные сложные обсуждения, — огромное преимущество. Никто не должен быть уволен или наказан, если мы можем предполагать, что у автора спорного высказывания были позитивные намерения и организовать серьезное обсуждение. Нам нужно прекратить бояться вступать в дебаты по политически заряженным темам и замалчивать острые вопросы. Люди приходят на работу людьми, со всем полагающимся набором инстинктов, убеждений и идей. Чем чаще мы сможем контактировать друг с другом как личности, а не как люди с разным полом, расой или любым другим ярлыком, который наш мозг хочет использовать для классификации, тем быстрее мы начнем судить других по их действительным навыкам и способностям. Но для преодоления любви нашего инстинкта категоризации нам нужно много энергии и общение с теми, кто ломает устои. По схожим причинам я так долго искала свою позицию относительно разнообразия в бизнесе. Мне было страшно сказать что-то не так. Как правильно говорить? Черные, афроамериканцы или люди с цветной кожей? Как мне говорить о людях с иной гендерной идентичностью? Вместо того, чтобы защищать свою позицию, я молчала, как и многие другие. Сегодня я живу по кредо, которая нашла у знаменитой исследовательницы Брене Браун. «Я здесь не для того, чтобы быть правой. Я просто хочу разобраться». «Наука не имеет политического измерения. Я здесь, чтобы следовать за наукой и говорить от ее имени. Молчание и страха наказания, возможно, одна из самых ограничивающих, изолирующих вещей как для отдельного человека, так и для организации. И все же это одна из самых популярных стратегий тех, кто чувствует себя неуверенно. Но в некоторых экстремальных случаях молчание — это не выбор, а стратегия выживания. И это тоже связано с гендером». Сексуальные домогательства. Улыбайся и терпи. Я была достаточно взрослой, чтобы быть умнее. Я даже не знаю, что значит эта фраза. В каком возрасте ты неожиданно становишься умнее? Но с точки зрения тех, кто установил эту мифическую планку, я давно была за нужной отметкой. Профессионал. Сильная спортивная женщина ростом почти 180 сантиметров, с докторской степенью в придачу. Я мало чего боялась. Или, по крайней мере, не боялась осознанно, сидя в ресторане одним жарким южным летним днем. Мой телефон зазвонил. Мой друг сообщил, что застрял в пробке и опоздает примерно на 45 минут. Чёрт. Но есть вещи похуже, чем провести 45 минут за ноутбуком, поедая чипсы с сальсой. И вдруг все стало как будто еще немного лучше. Принесли пиво, которое купил мне мужчина на другой стороне зала в качестве комплимента. Я мало пью, особенно за обедом, но в тот момент подумала, а почему бы и нет? Я не хотела показаться грубой, так что я спокойно приняла напиток и махнула заказавшему его мужчине рукой в знак благодарности. Тут история должна была бы закончиться, и мне бы очень этого хотелось. Я сидела, пила пиво и работала за ноутбуком, не замечая, что кто-то подсел за мой столик. Вздрогнув, я подняла взгляд и обнаружила, что мужчина, который купил мне пиво, блокирует мне выход из-за стола. Я не почувствовала угрозы, просто удивилась. Я улыбнулась и поблагодарила его, но быстро вернулась к работе, чтобы показать, что я не заинтересована в дальнейшем знакомстве. Он наклонился ближе и начал о чем-то со мной говорить. Я отвечала односложным хмыканьем, показывая, что ни капли не заинтересована, практически переходя черту грубости. Я не хотела грубить открыто. Он продолжал говорить, а его рука опустилась мне на ногу. Теперь я была раздражена. «Простите, я очень занята. Я благодарна вам за напиток, но мне нужно работать». Это должно было все прояснить. Снова мимо. Он наклонился еще ближе, приковывая меня к стенке моей кабинки. «Позвольте мне остановиться здесь, чтобы объяснить, что я не чувствовала физической угрозы. Я высокая спортивная женщина. Я могла оттолкнуть этого мужчину, выбраться из-за стола и уложить его на лопатки, если бы захотела». Но в то же мгновение, как я об этом подумала, я услышала голос. И этот голос знаком слишком многим женщинам. Он говорит нам: «Будь милой, не начинай скандал. Этот парень просто пытается купить тебе пиво. Не унижай его эго». В это время его рука уже добралась до моего колена и быстро поднималась выше. Я почувствовала, как коже липнет виниловая обивка сиденья под правым бедром, и попыталась отодвинуться подальше. По телу пробежали мурашки, острые, как пузырьки газа в бокале или чипсы с сальсой на языке. «Нет, пожалуйста, нет, мой друг будет здесь минуты на минуту. Мне нужно работать. Пожалуйста, вернитесь за свой столик». Его рука уже была на моей талии. Я быстро оглядела комнату, надеясь найти кого-то, кто поможет мне тихо разобраться с этой ситуацией. Люди, с которыми я встречалась взглядом, смотрели с пониманием и сочувствием, но быстро возвращались к тарелкам. Я не хотела устраивать скандал, а они не хотели вмешиваться. Я убрала его руки от себя в пятый или в шестой раз, смирившись с тем, что он не отступит. Я хотела кричать, пинаться, драться, проорать прямо в его наглую морду. «Кто дал тебе право? Я ясно дала понять, что твои подкаты меня не интересуют. Пошел прочь». Но каждый раз, когда я открывала рот, могла выдавить из себя лишь извиняющийся шепот: «Простите, кажется, вы не понимаете. Пожалуйста, прекратите трогать меня». Я не хотела быть одной из тех девушек. Беспомощных девушек, которые устраивают скандалы, смущают мужчину, который просто хотел проявить дружелюбие. Поверьте мне, я знаю, что у меня было на это полное право. Мой друг наконец-то вбежал в зал. Все это время я писала ему о том, что со мной происходило. Он советовал уйти, но я просто сидела, загнанная в угол, отталкивая от себя руки незнакомца в течение 45 минут. Я не преувеличиваю, 45 минут. К счастью, мой друг быстро разобрался с ситуацией, вытащив мужчину из-за стола, когда он не понял изначально вежливой просьбы уйти. Никакого насилия не последовало, не было никакой драки. Только я сидела красная как рак и проклинала себя за то, что меня пришлось спасать. Что, мать его, произошло? Мой друг не сделал ничего такого, чего я не могла бы сделать сама. Так почему я ничего не предприняла? Я не раз проигрывала эту ситуацию в голове с точки зрения стороннего наблюдателя. Я знаю, что если бы я проходила мимо, у меня не было бы проблемы с тем, чтобы точно так же поднять этого мужчину с места и стать героиней для загнанной в угол женщины. Но оказавшись в подобной ситуации, я сама действовала вопреки своим устоявшимся убеждениям. Раньше я ни за что бы не поверила, что в голове женщин в самом деле живут голоса, которые твердят: «Женщина никогда не должна унижать эго мужчины» или «Женщина не должна устраивать скандал». В крайнем случае, я могла бы поверить, что подобное может случиться с любой другой женщиной, кроме меня. Внешне я отринула все эти стереотипы, но инстинкты, когда-то сформировавшие мой мозг, создали гигантский парадокс. Этот мужчина не имел никакого влияния на мою жизнь. Он не был моим начальником или коллегой. Едва ли я когда-нибудь встречусь с ним снова. Несмотря на это, я все равно не могла защитить себя. Представьте себе, насколько хуже была бы вся эта ситуация, если бы это был мой начальник, руководитель, коллега. Нежеланный сексуальный контакт, особенно инициированный самцами, не такая уж редкость в животном мире. Но в современном мире это одно из самых серьезных преступлений. С возникновением движений MeToo и Time's Up, показавших, как часто сексуальные домогательства случаются на работе, мы столкнулись с пугающим напоминанием. Оказывается, мы, люди, все еще с трудом справляемся с нашими сексуальными инстинктами. Это приносит ущерб не только в виде унижения человеческого достоинства, но и больших сумм денег, которые вынуждены платить различные компании, чтобы бороться с такими преступлениями. И хотя последние цифры о штрафах за сексуальные домогательства невероятно устарели, примерная цифра, которую называют федеральные ведомства, — $327 миллионов за 2 года. И это только с начала 1990-х годов. К сожалению, несмотря на всю проделанную работу и внимание к проблеме, которое обеспечили MeToo и Time's Up, количество сексуальных домогательств не снизилось. На самом деле, Комиссия по равенству возможностей в сфере трудоустройства зафиксировала подъем на 10,1% в судебных исках о сексуальных домогательствах в период с 2015 по 2019 год. Добавьте к этому эмоциональные и иногда физические последствия домогательств. Огромные судебные издержки. Исследования, которые показывают снижение в мотивации сотрудников, увеличивающуюся текучку и снижение продуктивности в коллективах, где кто-то из сотрудников столкнулся с домогательствами. Все это оказало огромное влияние на офисную культуру и стало последней соломинкой на горбу верблюда. Мы больше не можем игнорировать то, насколько наши сексуальные инстинкты не соответствуют современному миру. Именно в этот момент четкое понимание различия сексуального поведения и инстинктов полов становится особенно важным. Исследования обнаружили, что мужской мозг настроен на чрезмерное восприятие сексуально заряженных сигналов. В целом это означает, что мужчины думают, что привлекают какую-то женщину чаще, чем это происходит на самом деле. В 2003 году в журнале «Исследование личности» была опубликована статья, в которой утверждается, что когда женщина улыбается или касается руки мужчины, последние обычно интерпретируют это как приглашение к сексуальному контакту. Так работает сексуальный инстинкт. Он делает все, чтобы самец не упустил возможность спариться. В конце концов, с эволюционной точки зрения, мужчине придется затратить гораздо меньше усилий, чтобы произвести потомка с согласной женщиной, чем преследовать женщину, которая не испытывает к нему интереса. Подсознательно или нет, но чрезмерность восприятия часто ведет к проблеме в коммуникации, особенно когда мы рассматриваем женский взгляд на этот вопрос. Биологически деторождение обходится женщинам гораздо дороже. 9 месяцев — это долго. Так что женщины с гораздо большей осторожностью подходят к выбору партнера. Давайте разберемся с этой темой окончательно. Когда мужчина, демонстрирующий сексуальный интерес, приближается к незаинтересованной в контакте с ним женщине, как ей лучше всего себя вести? Вот как ее инстинкты оценивают ситуацию. Первое. Должна ли она отказать ему? Исследование 2018 года «Предсказание реакции мужчин на отказ во время фальшивого свидания» предполагает, что это не лучшая идея. Агрессия и насилие — частая реакция на отказ в сексуальном контакте. «Мужчин с ранних лет учат защищать свою мужественность», отмечает психотерапевт Джейми Глайчер. Когда им отказывают, они воспринимают это как удар по их мужскому эго. Когда этот удар приходит из внешнего источника, они чаще всего пытаются вступить в сражение и одновременно отстоять свою мужественность. Отказ принять напиток для мужчины может быть равен унижению. Скорее всего, есть лучшая альтернатива. Второе. Должна ли она сбежать или начать драку? В стрессовой ситуации должна включиться наша реакция «бей, беги, замри». Но, скорее всего, ни один из этих вариантов не будет предпочтительным. Мужчины, как правило, быстрее и физически сильнее. Третье. Должна ли она замереть, улыбнуться и успокоить его? Чаще всего наши инстинкты выбирают этот вариант за нас. Почему? Потому что улыбка — это естественная, практически универсальная реакция в моменты социальной неловкости. Когда вы не уверены, как реагировать, улыбка — наилучший вариант. Это сигнал подчинения и готовности сотрудничать, но за простой реакцией показать зубы кроется более глубокое обоснование. Причина, по которой женский мозг предпочитает улыбаться, когда чувствует угрозу, заключается в особенностях распределения власти. Женщины улыбаются, чтобы показать уступчивость, как более социально и физически слабый пол, чтобы снизить накал ситуации. Это снова приводит нас к проблемам мужской интерпретации получаемых сигналов. Она может даже не осознавать, что улыбается, а он может не понимать, что ее улыбка не означает ответный интерес. В красноречивом исследовании 2001 года психологи провели интервью со 197 женщинами. Они спрашивали, как респонденты отреагировали бы на неудобные вопросы во время собеседования. Носите ли вы лифчик на работу? Или оцениваете ли вы себя как сексуально привлекательную? И хотя все женщины ответили, что они не потерпели бы подобного поведения, в реальности все было иначе. Когда части этих женщин позднее задали похожие вопросы во время, как они думали, настоящего собеседования, они не только ответили на них, но и довели разговор до конца. Хотя было очевидно, что им это далось крайне нелегко. В последующих интервью каждая из них сказала, что почувствовала страх, который выразился в приклеившейся к лицу улыбке. От сознательности к действию. Приближаем эру ответственности, чтобы преодолеть сексуальный инстинкт. Мы заслуживаем того, чтобы научиться перехватывать контроль у сексуальных инстинктов. Мы должны ценить особенности любого гендера и не бояться потерять статус человека, который может дать обществу что-то ценное, будь то мужественность или покладистость. Несоответствие наших репродуктивных интересов никогда не должно приводить нас к тому, чтобы мы невольно становились агрессорами или жертвами в ситуации харассмента. Так как мы можем начать преодолевать наши инстинкты, если они сидят у нас настолько глубоко? Я думаю, ключ в том, чтобы сначала развивать осознанность и по-настоящему понять, как наши гендеры ведут себя в возбужденном состоянии. Исследователь Джордж Левенштейн говорит, что существуют два психологических состояния — горячее и холодное. В холодном состоянии человек логичен и не вовлечен эмоционально. В нашем примере в этом состоянии пребывают женщины, у которых спрашивают об их возможной реакции на неуместные вопросы во время собеседования. Из-за того, что женщины только представляли себя в такой ситуации, они могли отвечать хладнокровно. Левенштейн утверждал, что в холодном и горячем состояниях мы по-разному понимаем происходящее, и оттого, находясь в одном состоянии, трудно понять логику другого. В горячем состоянии нам трудно представить себе, что мы могли бы среагировать иначе. И то же самое актуально для холодного. Например, когда я чувствовала себя загнанной в угол в ресторане, я не могла вообразить, что способна ударить того мужчину. Но теперь я не могу понять, почему этого не сделала. Словно внутри живут два разных человека, которые не могут предсказать и объяснить поведение друг друга. Когда команда Левенштейна исследовала поведение мужчин в экспериментальной обстановке, он обнаружил, что мужчины, будучи сексуально возбужденными, в горячем состоянии, были склонны поощрять женщин больше пить, чтобы повысить вероятность согласия на секс. Они были готовы подмешать что-то в чужой напиток или активно настаивать на сексуальном контакте после того, как женщина четко сказала «нет». Те же мужчины в холодном состоянии могли уважать границы, которые выставляла женщина. Когда мы наблюдаем за тем, как мужчины и женщины в горячем состоянии, сексуальное возбуждение и страх, соответственно, перестают руководствоваться холодной логикой, становится понятно, насколько опасными могут быть последствия этого. Это может казаться всего лишь драматичными проявлениями крайностей. Но страшные сценарии часто развиваются из незначительных предпосылок. Представьте, как вы или ваши коллеги могли бы закатить глаза во время тренинга по предотвращению сексуальных домогательств. Конечно, это абсурд. Кто по доброй воле согласится оказаться в настолько компрометирующем положении? Но все-таки вспомните, как мало наше холодное состояние понимает или воспринимает горячее. Начать дискуссию о сексуальных домогательствах на работе можно как раз с информации о разнице между этими состояниями. Это может радикально изменить степень ответственности, с которой люди подходят к подобным крайне важным мероприятиям. Повышение осознанности относительно наших сексуальных инстинктов идет далеко за пределы харассмента. Всем нам стоит принимать активное и осознанное участие в том, как мы определяем и какую ценность придаем традиционным гендерным ролям. Недавно я попросила смешанную группу мужчин и женщин, руководителей высшего звена, поучаствовать в мысленном эксперименте. Я купила десяток журналов и раскидала их по столу так, чтобы у всех был доступ к ним. Суть задания была в следующем — притвориться инопланетянином, который изучает эти журналы, чтобы составить представление об обоих полах, что определяет женщин и мужчин в нашей культуре. Я добавила еще одно задание, попросив каждого в группе назвать 5 книг или подкастов по лидерству. Заключения, к которым мы пришли, были до боли очевидны. Первое. Женщины — это создания, которые должны быть красивыми, стройными и молодыми. Реклама, рассчитанная на женщин, касалась кремов, макияжа и родительских обязанностей. Второе. Мужчины — создания статусные, активные и богатые. Реклама, рассчитанная на мужчин, касалась накоплений, предметов роскоши и развития карьеры. Третье. Все подкасты про лидерство, профили инфлюенсеров и книги по лидерству, которые назвали опрошенные, принадлежали мужчинам. Хочу пояснить, что я не пытаюсь обидеть мужчин, которые производят подобный контент. Мужские голоса в лидерстве нужны. Просто этим не должны заниматься исключительно мужчины. Даже когда я искала в Google списки лучших книг по лидерству, поисковик выдавал мне списки, в которых от 90 до 100% имен были мужскими. Мы должны быть готовы вглядываться в слепые пятна. Если мы хотим взять контроль над сексуальными инстинктами, то нужно давать нашему мозгу новую информацию. Как это может выглядеть на практике? Вы можете намеренно искать информацию от людей, которые создают контент за рамками ваших привычных границ восприятия. Нужно расширить горизонты, чтобы построить новые нейронные связи. Например, найдите девушку-авторку подкаста о лидерстве или мужчину-автора, который написал книгу о домашнем хозяйстве, том, как быть родителем или садоводстве. Заставьте свой инстинктивный мозг сформировать новые ассоциации. Можете сделать это игрой. Попросите друзей, детей, супругов, коллег подмечать за вами окрашенный гендерами стереотипный язык. Например, скажете ли вы «девушка-босс» или, скорее, «начальник-мужчина», «женщина-мастер», «мистер-мама»? Это не значит, что вам нужно ходить на фигуральных цыпочках. Но это упражнение может помочь распознать ассоциации и стереотипы, которые вы можете неосознанно поддерживать в отношении того или иного пола. Можно даже бросить себе вызов и начать видеть эти ассоциации у других. Легкий способ поймать себя — это потренироваться перехватывать инстинктивное поведение в игровой форме. Воспроизведите мысленно любой разговор с кем-либо, но замените собеседника мужчиной, женщиной, ребенком, родственником. Если вы не поменяете ничего из своих слов или интонаций, то вы, скорее всего, не страдаете от навязанных гендерных стереотипов. Вы также можете перевернуть эту ситуацию, подумав о том, как другие люди общаются с вами. Вот простой пример. Меня недавно попросили выступить перед группой, состоящей в основном из мужчин, и я заметила три отдельных момента, которые показались мне инстинктивным поведением. Первое. Пожав мою руку, один из мужчин сказал: «Вау, а у вас хорошая хватка». Про себя я задумалась, сказал бы он подобное, если бы на моем месте был мужчина. Второе. Я встала после разговора с другим мужчиной, и он удивился. «Ничего себе, какие длинные у вас ноги! Я не понимал, что вы такая высокая, пока вы сидели». Это могла быть попытка подкатить, или же мой рост заставил собеседника почувствовать, что его статус под угрозой. Я дала себе 2 очка за то, что поймала это. Третье. Я представляла исследование, опубликованное в серьезном рецензируемом научном журнале. Третий мужчина перебил меня, сказав: «Я понимаю, что вы хотите сказать, милая, но...» То, что он перебил меня, уже подрывало мой авторитет и экспертный статус. Затем он добавил «милая», чтобы полностью уничтожить меня как профессионала. Я не вижу в этих взаимодействиях ничего особенно страшного. Тем не менее, стоит помнить, что наш повседневный язык и связанные с ним ассоциации в итоге формируют замкнутый самовоспроизводящийся цикл. Наш мозг заточен на повторение. Чем чаще мы видим и слышим какие-то сообщения, тем вероятнее они повлияют на нас. Когда мы пытаемся справиться с таким мощным инстинктом, как секс, это влияние легко может стать тем, что будет противостоять нам и подкреплять негативные поведенческие практики. Например, возьмем стереотип о блондинках, с которым знакомы мы все. Давайте сыграем в небольшую игру. Я хочу, чтобы вы называли слова, которые приходят на ум, когда вы думаете о стереотипном человеке со светлыми волосами. Вы можете даже записать эти слова, если хотите. Только не жульничайте. Пишите первое, что приходит в голову. Я не буду вас осуждать. Я не считаю, что вы не любите светловолосых только потому, что вы знакомы со стереотипом. Я полагаю, вам на ум пришло что-то вроде «глупая» или «тупая». А теперь вспомните знаменитостей или известных личностей, которые подходят под этот стереотип. Когда я провожу этот эксперимент в группах, перед которыми выступаю, то почти всегда получаю одни и те же имена. Голди Хоун, Памела Андерсон, Барби. Угадайте, имена каких людей со светлыми волосами не звучат никогда? Среди тысяч людей, которые слышали от меня этот вопрос, ни один не ответил «Кен» или «Брэд Питт». В списке не было вообще ни одного мужского имени, если это вас волнует. Я не думаю, что у вас есть предубеждения по отношению к светловолосым людям, но, основываясь на ответах, которые я годами получаю от тысяч испытуемых, я начинаю подозревать, что все мы предубеждены против женщин. Всего мгновение назад вы писали негативные слова, связанные со светловолосыми людьми. Посмотрите, все, что пришло вам на ум, естественным образом может быть сказано о любой женщине. Глупая, тупая, легкомысленная. Все это относится к светловолосым, но только если они также являются женщинами. Не корите себя. Вы не одиноки. Я не встретила еще ни одного человека, который назвал бы имя мужчины-блондина. И этот же стереотип работает в обратном направлении, когда вы меняете слово «блондин-блондинка» на слово «качок». Фокус в том, чтобы начать видеть эти ассоциации, для того, чтобы начать противодействовать им. Например, женщины, которые взахлёб рассказывают о своих успехах на работе, оцениваются более негативно и кажутся менее компетентными, чем мужчины, которые занимаются тем же. Это ассоциация, которую мы должны отслеживать, и реакцию, на которую мы должны оценивать. Когда Келли рассказывает о том, как замечательно прошел ее разговор с важным клиентом, мы закатываем глаза или поздравляем ее так же сердечно, как если бы это рассказывал Тед. Когда дело касается бизнеса, стереотипы постоянно ограничивают возможности женщин. Вот несколько вещей, которые я слышала от женщин, которых мне приходилось консультировать. Ты можешь всем нравиться, но тогда тебя не будут воспринимать всерьез. Ты можешь быть компетентной, но тогда тебя будут считать стервой. Ты можешь быть женственной, но тогда в тебе не будут видеть лидера. Ты можешь быть маскулинной, но тогда ты будешь казаться высокомерной и дерзкой. Ты можешь быть властной, но тогда будешь казаться агрессивной. Ты можешь быть пассивной, и ты не будешь иметь никакого влияния. Ты можешь быть или хорошей мамой, или хорошим сотрудником. Ты можешь быть или милой, или истеричкой. Ты можешь быть или мужененавистницей-феминисткой, или предательницей всех женщин. Ты можешь быть или красивой, или умной. И так далее. Проблемы женщин, которым не удается вписаться в эти невероятно узкие рамки, преследуют их даже в мире социальных сетей. В 2019 году исследование университета Корнелл обнаружило следующее. Женщин-инфлюенсеров в соцсетях травят как за излишнюю откровенность, например, за то, что они делятся личными переживаниями или публикуют фото без макияжа, так и за то, что они скрываются за маской, редактируют фотографии или никогда не показывают беспорядок в доме. Еще одно дополнение к нашему списку. Мужчины, которые ломают гендерные стереотипы, например, не являются основными добытчиками в семье, тоже сталкиваются с трудностями. Пап в декрете, занимающихся хозяйством, высмеивают в телевизионных программах и фильмах. Исследование 2013 года показало, что мужчины, которые зарабатывают меньше своей жены или девушки, чаще обращаются за лечением тревожных расстройств, бессонницы и эректильной дисфункции. Другое исследование показало, что те же мужчины чаще других изменяют супругам. Это, как полагают исследователи, помогает им восстановить свою утраченную мужественность. Легко озлобиться, думая о неприятных ассоциациях, которые вызывает ваш гендер, но у нас есть возможность использовать это знание на благое дело. Понимание того, что сексуальные инстинкты влияют на нас, означает, что мы способны вступить в новую эпоху ответственности. В современных условиях, в которых нам на ежедневной основе не грозит вымирание, особенно важно активно работать над управлением сексуальными инстинктами и начинать аккуратно и корректно влиять на поведение других и самих себя. Иногда это будет означать буквально заступничество. Например, когда человек становится свидетелем харассмента или негативных гендерных характеристик и решает вмешаться. Мы все с этим сталкивались. Слушали, как коллеги рассказывают ужасные сексистские шутки и никак не реагировали. Видели, как мужчина в ресторане начинает распускать руки. Большинство из нас не хочет вступать в прямой конфликт, но есть стратегии, которые можно использовать для противодействия негативным эффектам наших сексуальных инстинктов. И даже если прямая конфронтация с обидчиком в какой-то момент должна произойти, обстоятельства, в которых вы находитесь, могут потребовать от вас отложить разговор. Любая из перечисленных далее стратегий поможет вам разрядить обстановку и обезопасить всех участников. А затем подходящий человек может обратиться к обидчику в подходящих условиях и объяснить свою позицию. Первое. Используйте юмор. Профессор психологии Джули Вудзика предлагает тренировать мозг обозначать самому себе и сигнализировать другим, что вы не одобряете язык или поведение человека, заготовив пару подколов заранее. Например, «Можешь повторить? Я так закатила глаза, что уши ничего не уловили». Подобная реакция сделает очевидным, что вы не одобряете поведение такого рода без прямой конфронтации. Но тем не менее, я должна сказать, что применение этой стратегии ограничено. Саркастичные ответы и выпады эффективны только в равных отношениях. Коллега-коллеге — да, подчиненный начальнику — нет. И иногда они могут повысить напряжение, а не уничтожить его. Второе. Резко смените тему. Используя стратегию Вудзика, заготовьте заранее несколько тем для разговора. Как вам вчерашний матч? Или вы замечали, как много на улице стало красных машин? Тема не должна быть логичной. Эта стратегия может быть эффективнее, чем вам кажется. Она прерывает ход беседы и заставляет всех вернуться обратно в холодное состояние. Третье. Придумайте повод, чтобы вы и жертва нападки могли выйти. Не вступая в прямую конфронтацию и не пытаясь вступить с обидчиками в разговор, обратите все свое внимание на жертву. «Прости, Дэн, ты очень нужен мне в кабинете, хочу посовещаться. Можно я украду тебя ненадолго?» Наша ответственность управлять сексуальными инстинктами не ограничивается ситуациями, связанными с домогательствами. Важно следить и за тем, какие истории мы рассказываем о гендерных ролях и нормах. Мы, женщины, должны перестать конкурировать между собой. Это может не проговариваться вслух, но такая конкуренция часто заметна в процессе найма на работу. Одно недавнее исследование показало, что женщины на 30% менее склонны взять на работу другую привлекательную женщину. Одна из возможных причин — женщины неосознанно соревнуются за мужское внимание с помощью внешности. Я никогда не видела, чтобы директор по персоналу сказала во время собеседования что-то вроде: «Смотрите, Шерил, вы подходите на эту должность по всем параметрам. Я думаю, что вы прекрасно впишетесь в коллектив и внутреннюю культуру компании, но есть одна проблема. Вы чересчур привлекательны, а у нас работают мужчины, которых я рассматриваю как потенциальных партнеров. И вы точно отнимете у меня часть мужского внимания, так что, увы, работу вы не получите». Но именно это и происходит, если верить моим исследованиям. Что мы, будучи на лидерской позиции, можем сделать для того, чтобы убедиться, что строим наилучшую команду вне зависимости от гендерных стереотипов? Вдобавок к осознанности в отношении гендерных норм также будет полезно полагаться на наши профессиональные инструменты. Есть компании, которые предоставляют услуги по устранению из резюме и вакансий информации, которая может вызвать предрассудки, чтобы убедиться, что все кандидаты получают честную оценку независимо от их гендера. Одна из таких компаний, Gap Jumpers, недавно обнаружила, что только 20% кандидатов, которые не были белыми, атлетично сложенными мужчинами, добрались до первичного интервью. Но когда потенциально дискриминирующие черты были скрыты из резюме кандидатов, число приглашенных на первое интервью резко выросло до 60%. Часто из-за созданных нашим мозгом для удобства схем мы упускаем возможность нанять правильного человека. Например, если рекрутер очень хочет нанять кандидата, который идентифицирует себя как лидера скаутов, то первым делом он обратит внимание на его профессиональные навыки или сработают стереотипные представления об образе скаутов и их лидера. Скорее всего, рекрутер правда пытается сделать правильную вещь. Но если мы не заменим лидера скаутов на соответствующий набор навыков, наш мозг с радостью сделает быстрое решение благодаря положительному стереотипу о мужчинах. Исследования постоянно показывают, что в практически одинаковых резюме вероятность приглашения женщины на первичное интервью примерно на 40% ниже, чем у мужчины. В 1970-х и 1980-х годах оркестры в США начали использовать практику слепого прослушивания. Участник выступал перед жюри за специальным экраном. Исследователи доказали, что это простое решение повысило шансы женщины пройти до финального прослушивания на 50%. И хотя такие элегантные и простые решения не всегда возможны в наших современных офисах, использование оборудования, которое меняет голос, становится все более популярным во время собеседований. Оно помогает избежать неявного или подсознательного влияния гендерных стереотипов. Это может показаться немного глупым или чрезмерным, но исследования показывают, что люди с низкими голосами кажутся более компетентными и заслуживающими доверия, что создает очередную проблему для женщин, у которых обычно более высокий тембр. Как же решить эту проблему в случае традиционного интервью? Как насчет того, чтобы позволить кандидатам сделать работу, которую им придется выполнять, получив должность? Gap Jumpers утверждает, что когда кандидатам дается возможность посостязаться друг с другом в выполнении рабочих задач до того, как представители компании узнают их пол, почти 60% лучших результатов показывают женщины. Вместе лучше. Мы все находимся под влиянием наших сексуальных инстинктов, но это не значит, что мы должны быть их жертвами. На самом деле у нас есть отличная возможность справиться с гендерными стереотипами, объединившись друг с другом, чтобы противостоять их проявлениям. Если вы прямо сейчас попросите любую женщину назвать три вещи, которые она считает в себе крутыми, или три ее достижения на работе на этой неделе, которыми она действительно гордится, то, скорее всего, ей будет трудно ответить. В прежние времена женщин не поощряли за выдающиеся достижения, только за красоту. Кроме того, озвучивать чужие достижения было крайне сложно для наших предков-мужчин, так как статус — это то, за что они постоянно соревнуются. Женская скромность была навязана и закодирована как общеизвестная норма. В результате, когда женщины нарушают эту норму, ведут себя самоуверенно или хвастаются своими достижениями, в ответ они получают закономерную негативную реакцию. Карин Мосс-Ракусин, профессор психологии, которая исследует гендерные нормы, обнаружила, что женщин, которые рассказывают о своих достижениях, меньше любят коллеги. Они зарабатывают меньше денег и их реже повышают. С другой стороны, мужчин, которые нарушают свои гендерные нормы, показывают уязвимость, демонстрируют эмпатию и сочувствие или ведут себя скромно, также наказывают их коллеги, ниже оценивая их навыки и способности. Дополнительные исследования обнаружили, что мужчины, которые ведут себя мягко, поддерживают окружающих и не пытаются спорить, получают значительно меньше денег, в среднем на 18%, чем их более соответствующие стереотипам о мужчинах коллеги. Способность распознавать высококвалифицированных мужчин и женщин, которые демонстрируют скромность и эмпатию, должна стать основой любой организации, которая стремится создать в своем коллективе атмосферу взаимодействия и сотрудничества. Эту тему мы подробнее рассмотрим в 5 главе. Еще одно решение, которым я люблю делиться с моими клиентами, лидерами и организациями. Помогите повысить статус всех достижений, вне зависимости от пола их обладателя, поощряя коллег объединяться в пары с гордыми приятелями. Чтобы женщины не испытывали негативных последствий от того, что делятся своими достижениями, их нужно ставить в пару с кем-то, кто будет рассказывать о них за нее. Таким образом, ее статус будет расти без негативных последствий. Это работает и для мужчин, которые не соответствуют гендерным нормам. Такой приятель расскажет, как скромность сотрудника помогла компании сэкономить или превзойти конкурентов, чтобы предотвратить снижение его статуса из-за несоответствующего норме поведения. Эта практика создает ключевые возможности для резкого сдвига в культуре организации. Также это помогает тем, кто не вписывается в норму, получить уважение и внимание коллег за свои достижения. И не только в рабочей обстановке, но и в обществе в целом. Будь то мероприятие по нетворкингу или выходной с семьей и друзьями, опора на таких приятелей может помочь всем нам преодолеть инстинктивные предписания гендерных норм и начать ценить нашу индивидуальность. Я часто думаю о моей прабабушке, которая в свое время нарушила все поколенческие нормы, и не вижу смысла отрицать, что мы далеко продвинулись всего за 100 лет. Но мы должны понимать, что наша биология — все еще мешает нам быть лучшей версией себя, какого бы пола мы ни были. Осознанность — это первый шаг к тому, чтобы взять на себя ответственность и научиться управлять инстинктами. Глава 2. Выводы. Научитесь узнавать свои собственные горячие и холодные эмоциональные состояния, которые могут повлиять на ваши решения. Попросите людей, которым вы доверяете, обращать ваше внимание на моменты, когда вы неосознанно используете язык гендерных стереотипов. Пройдите имплицитно-ассоциативный тест, чтобы сознательно научиться осознавать подсознательные убеждения о гендере или любые другие. www.implicit.harvard.edu/im-deficit/take-test.html. Сознательно читайте книги и слушайте подкасты, созданные женщинами, чтобы изменить свое восприятие и определение лидерства. Активно ищите созданные мужчинами книги и подкасты о воспитании детей и ведении хозяйства. Определите способы, которыми вы можете неверно считывать сексуальные намеки. Используйте инструменты, чтобы скрыть пол кандидата во время поисков новых сотрудников. Найдите и используйте гордых приятелей. Будьте готовы вмешаться, если вы стали свидетелем ситуации, которую можно воспринять как сексуальное домогательство. Пересмотрите политику в отношении харассмента в вашей компании, чтобы убедиться, что в нее включены маркеры реакции «замри». Находясь в поисках сексуального партнера, поймите, что улыбка не всегда подразумевает согласие. Поймите, что такое реакция «замри», и дайте другому человеку время и возможность прийти в нормальное состояние и выразить согласие или несогласие. Если вы испытали реакцию «замри», поймите, что ваша биология просто пыталась вас защитить. Не вините себя за то, что вы не смогли ничего сделать в тот момент.